Двое штурмовиков в тяжелых бронекостюмах своими щитами удерживали лестницу и рубили твари, что лезли к ним, а этот маг из последних сил держал лестничную площадку замороженной. Так тварям тяжелее взбираться по ней. Скользко. Боеприпасы заканчиваются, раздался голос одного из пулеметчиков. Он палил по улице, где в данный момент отступала бронегруппа. Их сильно теснили монстры, и шанс, что бойцы все же смогут отступить к стене, был низок. «Да хоть штыками калите», — выругался командир, а сам судорожно пытался придумать, как им всем не сдохнуть. Но вдруг он дернулся в сторону, где стояли два стрелка. Они увлеченно расстреливали мелких паукообразных монстров, что карабкались по стене здания. Командир схватил их и уронил на пол, а миг спустя сверху показалось осьминогообразное чудовище. Оно намеревалось схватить людей и выбросить из окна. Зашипев, недовольная тварь начала забираться в здание, но один из аристократов ударил ветром, и уродца сдуло, как и пауков, что показались в окне. Вот с окном всех их и сдуло. «Спасибо, Кэп», — пробормотали обалдевшие солдаты, а тот мысленно посмотрел на перчатку бронекостюма. За ней то кольцо, что ему выдали странные люди в черных балахонах. «Гаус, да», — пронеслось в голове офицера. «Если не умру, может и правда начать верить в тебя», — он в голос рассмеялся от своих мыслей. Все же выжить ему казалось чем-то нереальным. Отбросив глупые мысли, он вскочил на ноги и, схватив автомат, застыл, потому что все остальные тоже застыли. Подскочив к окну, он увидел то, от чего захотелось протереть глаза, ну или ущипнуть себя. Все же монстры убегали. Они просто развернулись и помчались прочь из города. Что происходит? Один из аристократов озвучил общую мысль. «Мы выжили, вот что происходит», — ответил командир и набрал полную грудь воздуха. «Проверить раненых, оказать первую помощь. Иван, на тебе связь, выясни, что за херня происходит. Остальные, Благовещенск, южная часть города. Роэо, выло существо, похожее на слона, но покрытое чешуей. Оно было 6 метров в высоту и ранее уничтожило несколько боевых машин, а также разнесло ряд зданий. Потому что это чудовище было С-ранга. Линия обороны уже сместилась от берега в городские районы, но удержать позиции все не удавалось, и люди раз за разом отступали. А все из-за неожиданного появления большой группы С-ранговых чудовищ. Они прятались на дне реки и напали в самый неподходящий момент. Слон пытался прорваться по главной улице, как и полчища более мелких тварей, следовавших за ним, но люди отчаянно сопротивлялись, как и одно неведомое существо, напоминающие дракона, но созданное из дерева. «Эр-эр-эр-эр», прорычал дракон и в очередной раз навалился на слона, но за миг до этого по носатому чудовищу ударили тремя огромными сосульками, отчего монстр пошатнулся. Навалившийся дракон повалил тушу, что вдвое больше его, и принялся когтями рвать грудь слона. Деревянные крылья же замахали с такой скоростью, что, ко всеобщему удивлению, дракон и слон начали взлетать, но три электрических волка, что перемещались вспышками молнии, оказались на спине дракона и впились в его крылья. Миг спустя все они рухнули на дорогу, придавив парочку тварей. Однако в этот момент сверху упал трехметровый каменный человек. Он схватил слона за хобот и словно дубинкой ударил слоном по земле, прихлопнув еще нескольких монстров. Вот только тут же в грудь тут ему вонзился мощный шип. Шип разбился о каменную кожу, но мага отправило в полет, почти на 7 метров. В этот самый момент огромного шипастого быка тут же подорвали залпом 10 ракетниц, а дракон вновь набросился на слона, на этот раз добивая его. Хаос, вся южная часть города была погружена в хаос. Впрочем, некоторые твари смогли и в центр города прорваться. «Тань, уходи уже», — с трудом произнес наместник. Он вместе со светловолосой женщиной сидел на птре в 20 метрах от побоища. Мужчина выглядел отвратительно из-за множества ран, а женщина его лечила. Ну а ее дракон и сам по себе неплохо сражался. «Мы победим. Зачем уходить?» Словно солнышко, заулыбалась женщина. «Победим. Эти сраные ублюдки, ударившие в спину, не оставили нам и шанса на победу», — простонал израненный мужчина, с болью в глазах смотря на разрушенную улицу. «Такое было повсюду. Даже так, мы победим. Не забывай, что Саша и его крепость до сих пор держатся. Что-то не верится в это. Скорее, тебя просто пытаются успокоить. Ой, а кто это у нас тут такой пессимист?» — рассмеялась Татьяна и ткнула мужчину пальцем. Вот только нечаянно задела рану, и тот взвыл от боли. «Ой, прости, пессимист. Ха, реалист я». Он серьезным взглядом уставился на красивую светловолосую женщину, после чего перевел взгляд на живот. «Уходи давай, хотя бы ради ребенка, попытайся выжить». «Мммм», Таня приложила палец к губам и замычала. «А это мог быть твой ребенок, истинная баба», рассмеялся тот. «Я и так страдаю да мучаюсь, а ты сыплешь соль на раны». Татьяна лишь улыбнулась в ответ и продолжила лечение. Но вдруг, монстры взяли и помчались прочь. «Какого хрена?» – недоумевал наместник. «Мммм, думаю, Саша использовал артефакт, приманивающий монстров». Таня посмотрела монстрам вслед и сразу же связалась с Гаусом. «Что за хрень и как это может быть? Приманка, таких не существует», – недоумевал крупный мужчина. «Думаешь, а как много S-ранговых артефактов ты знаешь? А S-ранговых одноразовых артефактов?» – заулыбалась блондинка. «Череповы», – мужчина простонал и просто завалился спиной на БТР и даже головой стукнулся. «Почему у вас все не как у людей? Если бы вы заранее сказали о таком артефакте, то у нас бы его отобрали», – захихикала женщина. Наместник лишь простонал в ответ. «Потому что да, отобрали бы, обязательно отобрали, куда их хоть приманивают, в дикие земли, где уже подготовлены ловушки, но не думаю, что это задержит монстров больше, чем на 3-4 часа». «Понял, спасибо». Наместник потянулся к рации, способной работать в условиях сильных магических помех, и начал раздавать указания. Требовалось занять утерянные позиции, эвакуировать раненых, и на все про все несколько часов. Вот только не прошло и 2 часов. Как началась магическая бомбардировка далеко на западе, после которой началось самое мощное магическое сражение за прошедшие века. Наместник, получивший донесение от штаба, сейчас стоял на 2-й стене, точнее том, что от нее осталось. Рядом с ним стояла Татьяна и еще 2 десятка сильнейших магов из тех, что защищали город. Все они с восхищением смотрели на группу магов, которые летели по воздуху, словно метеоры. Бесчисленные солдаты также с трепетом в сердце наблюдали за их приближением, а потом они повисли над стеной и скинули с себя капюшоны магических мантий. «Слава государю! Слава императору!» – закричал наместник и преклонил колено. После чего это прокричали 1000 глоток, ведь в небе парил сам император, а также другие сильнейшие маги империи. «Тварь, что управляла волной, повержена!» – громко произнес старик, и слова его, благодаря магии, пронеслись по всему городу, заставляя людей ликовать. Солдаты снимали шлемы, чтобы накричаться вдоволь и выплеснуть эмоции наружу. Да даже гражданские, которые не захотели или не смогли спрятаться в убежище, кричали все: «Победа! Крепость Черепова! Штаб! Не знаю, как вы, но я хочу нажраться как свинья», произнес Бобров, глядя на измученных и исхудавших людей за столом. «А еще меня бесит его рожа», указал он на меня. «Чего ты, блин, так лыбишься? Мы тут все чуть не сдохли раз по 50, я уже 3 раза умер». «Но нет, помереть мне не дали», – пробормотал один из 20 патриархов. И все закивали, а после покосились на рыжих девушек. Они в ответ чмокнули губами воздух. Именно богини стояли на страже жизни и здоровья, а также не позволяли людям умирать, обильно поля по ним из лечителей. Узнать, кто когда умрет, было весьма легко. Достаточно надеть колечко Гаусса. И да, на них оно тоже действовало, все же девчата, по сути, не полноценные богини, а люди, в которых заточены божественные души. «Ну не сдохли же», развел я руки в сторону. «Зато какой опыт, да иди ты в сраку с таким опытом», рассмеялся Бобров, а глаза сверкнули. «Помнишь, ты нам приносил те бутылочки, я после них реально чуть не сдох. Есть еще, есть», заулыбался я. «Где и когда? Да черт его знает. Думаю, эту ночь нам даже поспать не удастся. Может, вернемся к делу?» — поинтересовался Белкин и поправил очки пустышки. «Что делать-то будем?» «Работать», — заулыбался я. «Собственно, по этой причине я и бешу всех. Хех, отсюда не выбраться. Вот никак, вся территория вокруг — это сплошные воронки да трупы чудовищ. Машины никак не проедут. Так что либо пешком, либо по воздуху. Хотя есть вариант по реке. И сволочи эти знали о нем». «Не, ну небольшие группы-то можно», — пожал я плечами и взглянул на Глорию. «А вы как, поспешите домой и лишиться доли ингредиентов?» — приподняла та брови. «Нет уж, лучше давай я вернусь домой и приведу добытчиков. С этого и надо было начинать. Все, собираемся в город», — расхохотался я. «Добытчики — это хорошо, очень хорошо. Солдаты даже рога не могут аккуратно отпилить, а про снять шкуру я молчу, как и про внутренние органы, жилы, которые так обширно используются в промышленности, и кости, порошок из которых очень важный ресурс для изготовления боеприпасов. Вскоре в крепости началась суета, еще большая, чем до этого. Я же выбрался на крышу храма и огляделся. Все внизу было в людях, нелюдях и зомби, ну и трупах чудовищ. Всякий хлам вроде Я и детушек мы даже не рассматривали, просто выбрасывали в реку. Они стухнут гораздо раньше, чем мы до них доберемся с разделкой на ингредиенты. Мои зомби неустанно таскали трупы чудовищ, собирая их в кучки. А мужчины, едва пережившие сложнейший бой в своей жизни, раздевшись до пояса, ножами и мечами разделывали тела монстров. Хе-хе-хе, но не только здесь. У малой крепости в диких землях происходило то же самое. Туда я призвал всех солдат посмертного мира, да даже телепортационную платформу установил прямиком в Харбин. Да-да, вторую. У меня же была запасная пара, так что под руководством Малуса, орда китайцев расчленяла тушки монстров прямо в чистом поле, забирая лишь самые ценные. А монстры? Ну, они сперва здорово подрались между собой, а потом мы напали. Многие твари в итоге сбежали, кто куда, но полсотни S-ранговых чудовищ под 2000 ранга остались лежать трупиками. И вот, я призвал своего фантома, и мы, почти 200 человек, плюс нелюди, направились к городу. Бурная река уже унесла трупы, так что плыть они не мешали. А вот берег был просто завален телами, но и не только ими. Да уж, война с Ордой еще не началась, а страна уже потеряла сотни единиц военной техники, если не всю 1000. Укрепленный берег был завален искореженной техникой, да и солдат немало полегло. На другом берегу заметил дымящийся бомбардировщик. Живых там не было, да и это было бы удивительным. Если посмотреть на левый берег, то там даже деревьев целых не осталось. Зато в реке было оживленно. Сюда приплыли бесчисленные твари, что устроили себе пирушку. Они даже на мой корабль не обращали внимания, полностью поглощенные обилием пищи. Как бы речные монстры не лопнули от переедания. Некоторое время спустя мы добрались до городского порта. Точнее, того, во что он был превращен. Целых сооружений там не осталось. Зато было огромное количество уничтоженной техники, защитных турелей и, собственно, туш чудовищ. Последних сейчас тракторами сгребали в кучи. Да и солдат было немало. Все уставшие и измученные. Отдых после боя? А что это? Наверное, что-то вкусное. Ладно, шучу. Работа кипела, а тут я на своем красивом белом корабле с парусами и якорем. В общем, пришвартовались мы и выбрались на берег. Связь не работала, что логично, тут такие помехи и повреждения города, что капец. На корабле остались Лина с Паулой, ну и десяток скелетов рыцарей на охране. Как же удивились люди, увидев нас. Они, наверное, считали, что вне города никто не выжил. Что, думали, мы все сдохли? А вот вам, рассмеялся Бобров, глядя на солдат, после чего обернулся к остальным. Запомните, через 3 часа собираемся тут, ну или ваши представители. Осталось как-нибудь до дома добраться. Белкин скривил лицо, глядя на все это, но вдруг мы все услышали рев моторов. Такси заказывали, ухмыльнулся я, глядя на приближение машин. Я заранее переговорил с Таней, и она все организовала, да и сама приехала. Поздравляю с победой. Шикарная женщина в нежно-зеленом платье и слегка влажными волосами, так как только из душа, обняла меня, прижав к своей груди. Угу, но покой нам только снится. Да, девчат, обернулся я к рыжим. Да, дорогой, с улыбкой ответила котя, держа в руках лечитель. Так, опустите ору. Договорить мне не дали, едва успел схватить Таню и с трудом устоять на ногах. Народ же вокруг нас поспешил рассесться по машинам. Попасть под горячую руку рыжих никому не хотелось. В наказание отправил ревнивых сестер в госпиталь, а вместе с ними всех наших целителей. Я, собственно, сразу хотел так сделать, но думал сперва позволить рыжим дома передохнуть. Однако, видимо, они не устали. Степан, Ирина и прочие тоже поехали в госпитали. Сейчас в городе огромное количество раненых. Церковники, как я понял, тоже помогают людям, но учитывая их количество, существенной помощи от них ждать не стоит. В общем, вскоре мы добрались до дома. Юля и Тимур вместе с нами. Они были истощены, так что им нужен был отдых. И я молчу о том, что Юля разревелась, стоило нам оказаться в машине, а потом уснула в объятиях матери, пока ехали. До нашего дома монстры не дошли, но долетели. То тут, то там валялись различные крылатые чудища. В доме напротив особняка так вообще в окне торчал летающий ящер, головой. Его будто туда метнули. Хотя почему будто? В той квартире жили шпионы, что наблюдают за моим особняком. Повреждения города я бы оценил как приемлемые. Если не считать нового города и южных районов, капитальных повреждений нет. Из повреждений в основном разбитые окна, сломанные машины, да по мелочам. На территории моего особняка уже собраны тушки тварей, убитые нами. Потом переработаем или продадим. Правда, мой красивый сад вновь уничтожен. Первым делом, когда мы добрались до дома, я схватил Ирима и утащил в спальню, снимать последствия лечителя. После чего был душесытный прием пищи, за которым Таня рассказала, как и что тут было. Значит, император, задумался я после услышанного. За столом сидели лишь мы втроем. Аня отправилась с отцом к себе в особняк. Лина, как ранее говорил, осталась на корабле. С ним были сильнейшие маги империи, а учитывая, сколько они сражались, противник был невероятно силен, добавила женщина. Если это был демон, то все возможно. Но, чтобы они его убили, это вряд ли. Прогнать еще возможно. Я вновь погрузился в раздумья. Если император поймет, с кем сражался, то что будет? Орден демонов неплохо чувствует себя в империи. Начнется ли борьба с ними? А если начнется, как к этому отнесется Рейна? Кажется, я разворошил осиное гнездо. Ладно, уже не важно. Сейчас нужно действовать на опережение. Вот только где взять время? Война с Ордой, дюжина, испытание Игнис, последствия волны и даже стройка. Остается лишь вздыхать. Ладно. Вскоре я отвез Ирима на тот склад, где расположена телепортационная платформа, и отправил ее и небольшую группу нелюдей к их королевству. Эльфийка соберет лучших разделывателей туш, и я вновь помогу ей с переходом. Следом посетил госпиталь. Показался людям на глаза, исцелил десятка три пострадавших и уехал. Госпиталь сейчас выглядел как небольшой городок. Вся его территория была заставлена палатками, в которых лежали бесчисленные раненые. Машины же без остановки привозили все новых и новых. Благо, целителей здесь тоже имелось немалое количество. А благодаря моим кольцам поглощения маны целители могли без опаски лечить и простых людей. Правда, маны это им не прибавит. Ладно, здесь я закончил, и пора в порт. Там уже собралось почти 300 человек в комбинезонах с гербом рода одного лысеющего коротышки. Остальные до этого не догадались. Что? Помогут с разделкой монстров, ответил Бобров на мой немой вопрос. Пожав плечами, прошел на корабль, и мы поплыли к крепости. После чего я передал линии управления кораблем и пошел в свои покои. Мои запасы энергии испытания почти на нуле, пора их восполнять. Задачи розданы, в затопленном мире тоже пока все спокойно. Я успокоил Цойги, да и из тюрьмы его освободили. А всех тех жрецов в том складе у порта зарубили мои стражи. Вскоре мои жрецы займутся патрулем города совместно с валькириями. Но на подготовку и организацию нужно время. Ладно, сейчас же я закрываю глаза и открываю своим аватаром у костра. Тут совсем ничего не изменилось, и это хорошо. Так что беру свое копье и возвращаюсь в первую и вторую комнату, убивая за пару заходов крысы того косого. Ну, руки косы, значит, косой. Эй, логика. Набрав немного энергии за 5 заходов, вернулся к костру и, присев у него, обратился к системе испытания. Хочу стать сильнее. Желаете потратить 10 ИИ, чтобы повысить силу с 1 до 2? Желаю. Тут же сосредоточился на ощущениях. Стало тепло, и закололи мышцы. На этом, собственно, и все. Так что далее я стал быстрее, крепче, выносливее и развил в себе магию. По крайней мере, магия теперь равна 2. Как этим пользоваться, я даже не представляю. Ну и ладно. Поднявшись, направился дальше по коридору и вскоре вышел в небольшое помещение с массивными воротами. А раскрыв их, попал в город. Руины типичного для шари города. Дома из камня, деревья гнилые, земля черная, а небо серое и унылое. То еще местечко. И как раз впереди, вижу скелета. На нем рваная одежда и остатки кольчуги, а также меч и треугольный щит. Вонзив копье в землю, выхватил клинки и бросился в атаку. А тот резко развернулся и бросился на меня. В глазах его пылало магическое пламя, а челюсти клацали, предвкушая бой. Но вдруг он метнул в меня щит. Да с такой скоростью, будто это пуля. Едва отскочил в сторону, а миг спустя подпрыгнувший скелет вонзил в мою шею свой клинок. И это обычный скелет? Ладно, заново. К счастью, я появился у костра, причем в своем снаряжении. Поднявшись и размявшись, помчался к скелету и сперва получил землей в глаза, а потом клинок в сердце. После этого меня унизили как фехтовальщика. На 15-ю смерть я уже был взбешен, на 20-ю разъярен, а на 30-ю подавлен. Какой-то скелет обычный, на нем даже защиты почти нет, но он как боец лучше любого из героев, с которыми я когда-либо сражался. При этом сила, скорость и реакция. ХМ, совсем забыл про характеристики. Вернувшись к крысам и косому, начал их унижать, морально и физически. Закончил, лишь когда повысил все характеристики до 3. Краем глаза глянул, как там дела на земле, переговорил с Бобровым, а еще перекусил, и вновь скелет. В общем, повысил я характеристика до 5, а цена на них, к слову, удваивается каждый уровень, так что уже утро, но, и так будет с каждым, хмыкнул я и ногой раздавил череп твари, за это я получил 20 ИИ, а потом и сам рухнул, умерев, это садизм, будь на моем месте кто-то из девчат, уверен, они уже сошли бы с ума от количества боли и смертей, и нет, боль здесь не притупляется, все по-настоящему, до обеда я еще 7 раз убил скелета. Сейчас мой рекорд это 1:3, 3 моих смерти на 1 скелета. Стоит отметить, что я существенно вырос как боец ближнего боя. Впрочем, это совершенно не моя стезя. Я обычно полководец да маг, так что опыт очень даже неплохой. Но ладно, вернувшись к костру, очнулся в своих покоях и очень вовремя. Наместник приперся. Сейчас он с Бобровым и остальными, кто остался, находился в штабе. А вот и наша спящая красавица. Заржал этот гад. Я про Боброва, если что, не спящая, а в режиме восстановления. Можно сказать, надорвался немного. Немного, если ты про тот взрыв света, которым угробил Даулион летучих мышей, то я до сих пор в ауте от него. В ответ лишь пожал плечами и, подойдя к наместнику, пожал его лапу. Чем обязан вашему появлению? Я вот даже не знаю, как реагировать на все это. На удивление спокойно ответил Михаил Юрьевич, а нет, он просто разогревался. Черепов, крепость, артефакт приманка, я аж зажмурился от его крика, кажется, накипело у человека, вон, лучше пусть Паул берет и успокаивается, знаю, что у них шуры-муры, а еще королева нелюди, гномы-строители и многое другое, о чем я не расскажу, заулыбался я, тот лишь простонал от нахлынувшего раздражения, отдохнуть вам надо, Михаил Юрьевич, вот придушу тебя и уйду на покой, наместник отдышался и как-то нехорошо посмотрел на меня, во всяком случае, вы успешно выполнили свой долг, учитывая количество убитых вами чудовищ, по крайней мере визуально, благодаря вам, напор на нас был существенно ниже, чем мог быть, хотя, казалось бы, куда хуже, он устало рассмеялся и тяжело вздохнул. Всех вас наградят за выдающиеся заслуги перед Родиной, а еще сюда приедет съемочная группа, рассчитываю на содействие, ну, если они будут соблюдать наши правила, то может быть, будут и еще, наместник почти час любил мозг, к счастью, не только мой, всем досталось его любви, если коротко, то обстановка следующая, сейчас весь мир следит за империей тем, как она пережила сильнейшую волну за последние столетия. Нам нужно показать весь ее масштаб и то, как мы легко отбились. И наша крепость – самый лучший агитационный материал. И я с этим согласен. Показывать полуразрушенный город не очень хорошая идея. А тут крепость, такая большая и красивая. А территория вокруг прямо вопит о том, насколько эпическое сражение здесь произошло. В общем, нам нужен двойной П. Пиар и пафос, и я его обеспечу, хе-хе-хе, и я даже знаю, как сделать так, чтобы о нас потом весь мир говорил. Как удачно, что в тяжелой персидской броне есть функция сохранения видео. Мы тут такой фильм смонтируем, что весь мир содрогнется. Правда, нужно будет добавить немного сна, чтобы сделать все чуточку эпичнее. Самую малость, расчлененки там побольше, красоток и драмы. Что ж, пора становиться кинорежиссером. Глава 6. Сундук, хе-хе-хе, сундук. Я смотрел на большой такой сундук с металлическими элементами и большим таким замком. Находился он в полуразваленном доме, а на охране стояли 2 скелета. Теперь лежат. Победил я их, забравшись на 2-й этаж. Оттуда через дыру в полу забросал их камнями, а потом поочередно зарубил. Точнее, сперва того, который полез в дыру, а потом 2-го, что мигом забрался по стене и пролез в окно. Стоит ли говорить, что забрался тот секунд за 6. Вот за 6 секунд я и зарубил 1-го скелета, с 40-й попытки. 2-го скелета зарубил всего лишь с 22-й. В общем, у меня уже мозги потекли от сотен крайне болезненных смертей. Но, сундук. При обыске помещения был найден ключ. Висел себе на стене. Кстати, о помещении. Какая-то разбитая деревянная мебель, глиняная посуда, горшки с гнилью и совсем никакой нормальной ткани, которой можно прикрыть срам. И вот, замок падает, и я с замиранием сердца открываю сундук. Броня, металлическая и маленькая, Благовещенск. Одно сумасшествие спустя, если точнее, то прошло 2 дня. С тобой точно все в порядке? Рыжие с тревогой на лице смотрели на меня, сидя напротив. А находились мы в машине нашего рода. Кря, ладно, шучу, рассмеялся, а те так посмотрели на меня, будто побить хотят. В порядке я, вы лучше о себе переживайте, все же экзамен. Вот это, к слову, еще более странно. Тут город в руинах, а они экзамен проводят, проворчала Катя, а сестра закивала. Кстати, сгнюхай тебя, жлобяра. Ну, праздновать день рождения в такое время может быть воспринято не очень позитивно. Посмотрел я в окно, мелкие повреждения города все еще остались нетронуты, крови и тел чудовищ еще хватало, а вот людей почти не было, из-за повышенного магического фона людям не позволили покинуть убежище, опасно для жизни, к тому же, это день рождения Александра, а не мой, ну так-то да, рыжие заметно погрустнели, вспомнив о нем, пришлось садиться меж них и обнимать, а вот ваш день рождения, что будет через неделю, мы отпразднуем как следует, и подарочки подаришь, коварно заулыбались они, подарю, поцеловал их в лоб, а мысленно вздохнул, подарки, да еще и такие нужны, чтобы девчата похвастались перед другими женщинами, иначе ведь в подарке нет смысла, эти женщины и их женская логика, и вот, мы приехали к академии, она была несколько поломанной, и видны следы сражений, но тут, как я помню, весьма хорошая система ПВО, так что монстрам досталось, но вот общежитие немного разрушено. Похоже, монстры сбили ракету, и она упала на это здание. Ну или просто сильный монстр применил магию. Ладно, нужный нам учебный корпус совсем не пострадал, так что вскоре мы оказались в нужной учебной аудитории. Точнее, аудиториях. У меня свои экзамены, у рыжих свои, но я-то жулик, так что сдал экзамены легко и быстро, а вот девчат пришлось подождать. Что я и сделал, сидя на лавочке снаружи. Сейчас 19 августа, лето уже заканчивается, и я не думаю, что Орда будет дожидаться зимы. Мотоцикл. Вдруг вспомнил о нем, как и о задании в целом, как и том, что там Юмика натворила. Сосредоточился на алтаре и вызвал призрака. Но мотоцикла там не было. Ну все, украли, ироды. Мой красавец трехколесный, а я даже не поставил на него метку. Придется монстров искать и на них скакать. Так, вроде мне оставалось еще 2 цели уничтожить. Осталось вспомнить, где они. Ладно, есть карта. Но она в мешке. Мешок у Егорыча. А еще у Юмика Ира. В общем, стыбзили мой бездонный мешочек и эксплуатируют по полной. Александр, какая неожиданная встреча. Лев. Не мог не удивиться, глядя на этого парня. Раньше Лев был худощавым, словно эльф. А теперь заметно поплотнел. Да и щетина появилась на лице, вот уж не узнал, зато ты совсем не изменился, будто во времени заморозился, заулыбался тот и пожал мне руку, а я вот призадумался, ведь и правда, паразит держит мое тело в фиксированном состоянии, а значит, и изменений с возрастом не будет, ну так магия света, пожал я плечами, и, кажется, эта отговорка универсальна, вот и сейчас сработала, Лев лишь понимающе кивнул, как у вас с Ингой. «Надеюсь, никто не пострадал в ходе волны, мы уже ребеночка заделали», – заулыбался тот. «И да, все в порядке. Поздравляю», – сказал я и сам вздрогнул. Тот лишь сдержанно рассмеялся, видя мою реакцию. В общем, посидели, поболтали, после чего он направился в один из корпусов общежития. Сейчас студенты сами наводят порядок, проводят ремонт и прочее. Мол, так быстрее, чем ждать, когда к ним отправят строителей. Благо, выживание на острове научило их самостоятельности. Некоторое время спустя, вернулись рыжие, и мы направились в госпиталь. Там мы проводили последние дни. Ну разве что я минимум по половине дня занимался тем, что умирал в мире мертвых. Так назвал то испытание возвышения. И вот, вечером мы приезжаем домой, а там он. «Тимофей Дмитриевич, выглядите уставшим», кивнул девчатам, чтобы шли к себе. Присел на диван напротив принца, давай уже на ты и по делу, цели, уничтоженные твоим некромантом, застали Орду врасплох, они жаждут напасть на нас, пока мы не отошли от волны, но при этом в сомнениях из-за уничтоженных объектов, начал он говорить, а я старался не удивляться, если я правильно понял, то все цели, что нам выдали, уже уничтожены, но кем и как, ладно об этом потом, «Значит, вы хотите спровоцировать их на атаку?» «Уверены?» «Не мог не удивляться я». «Да, наша оборона пусть и не совсем готова, но и Орда в сложном положении. Нами было заслано еще несколько групп диверсантов, и они также успешно справились с поставленными задачами. У врага сейчас огромные проблемы с топливом и боеприпасами. На них давит. Кто именно, мы пока не знаем, но в том, что их гонит на нас, сомнений нет. И я даже знаю, кто гонит». «Понятненько. Цель для твоего друга вот здесь». Он показал карту и указал на Алтайские горы. Точнее, южнее них, в пустыне, под защитой этих гор, на которых обитает несметное количество чудовищ, расположена огромная такая военная база. У принца имелись спутниковые снимки, и я аж присвистнул, когда просмотрел их. База так база, она размером с небольшой город, 1050, а то и более, населения. А еще отчетливо видны ангары для хранения авиации. Много-много ангаров, и это в зоне, где авиацию ждет гарантированная смерть из-за обилия летающих чудовищ неведомой силы. Вот поэтому там все и скрыто. Это место, можно сказать, неуязвимо от атак с севера, запада и востока. Эта база не предназначена для атак нашей территории, и когда придет время, ордынцы просто расконсервируют технику и распределят между аэродромами, пояснил принц. Теперь стало понятнее. Хитро-хитро. Правда, непонятно, как они все это притащили. До Персии 3000 километров, а до Византии все 4. Ладно, неважно. Важна лишь боевая авиация. Смогу ли я стыбзить боевые вертолеты? Каждый такой стоит целое состояние, а боевая мощь. Видел я новые разработки империи при отражении волны. Любовь. Я прямо влюбился в них. Они хищной стаей налетали на полчища тварей, уклоняясь от ответных атак, уничтожили несчетное количество врагов, а потом улетели на ремонт и дозаправку. Уверен, группа таких сможет и С-ранговое чудовище одолеть. Хочу, но пилотов асов у меня нет, и я вообще не представляю, где взять пилотов. Поэтому мне нужны менее маневренные, эдакие летающие крепости. И такие есть у персов, но не факт, что они передали их ордынцам. Ладно, сперва надо добраться до цели и придумать, как можно стыбзить вертолеты. Самый очевидный способ – это угнать. Взять принца в долю, ХМ. Нужно будет обдумать этот вариант. А если? Если сделать гигантский подкоп под базу, взять всех гномов. Мухаха, это было бы слишком жестоко. Ладно, время на подумать у меня еще есть. А не слишком ли? Принц скривил лицо, когда я озвучил, что хочу. Точнее, хочет мой друг в качестве награды. Это очень поможет в предстоящей войне в пустыне. Я бы и вам рекомендовал закупиться. Возможно, вздохнул Тимофей. Но они стоят. Ну так пусть аристократы покупают. Пожал я плечами. Пустынные демоны только в пустынях и на равнинах можно использовать. Так что почему бы не разрешить аристократам возможности их покупки, если они смогут себе такое позволить. Тот рассмеялся. А я припомнил, за сколько брал древний и поддержанный пустынный демон 5-700 миллионов с огромной скидкой. Современный, наверное, стоит едва ли не больше боевого корабля. И насчет моих боевых кораблей, когда же уже смогу с ними побаловаться? Море Азии ждет меня, дождаться не может. В общем, принц согласился. Если я выполню задание, точнее, некромант выполнит, мне купит самый огромный и дорогой пустынный демон, что есть. Ну и я порекомендовал принцу уже начать договариваться с королем Египта. Все же я весьма привередливый клиент, мне нужны улучшения и удобства. Артефакты по поглощению магического фона также предоставлю. Ну а далее мы обсудили, как некромант будет добираться до базы. А тут все просто. Мне нужно будет прибыть к одной из телепортационных платформ, что мы разместили недалеко от Каспия, оттуда парочка телепортаций. И вот мы в Алтайских горах сравнительно недалеко от базы, и когда мы успели платформы установить на территории ордынцев. Впрочем, неважно, я дал добро и выпроводил принца, пусть все готовит, а сам же, прости, не знаю, что на меня тогда нашло, извинялась Юмика, когда я связался с ней. Да, я в качестве извинения завершила за тебя твою миссию, и базу уничтожила, и платформы установила в указанных местах, а мотоцикл спрятан, выдохнул, как от души отли, но мне пришлось сделать его своим транспортом. Чертыхнулся, мою прелесть отобрали. С другой стороны, раз Юмика моя, то и мотоцикл мой. Хех, рассказал ей про новое задание, на что та сказала, что сама доберется, куда надо, поставит алтарь, и я смогу там призвать аватара. Какая шумница, так бы и расцеловал. не то что некоторые проблемные. Ладно, остаток вечера занимался делами, которых было не счесть. Ну а с самого утра направился в городскую администрацию. Наместник желал видеть патриархов родов, что встали на защиту города. И какого же было мое удивление, когда застал там вдвое меньше народу, чем при собрании для подготовки к обороне. Может, разъехались кто куда, ну или померли. Михаил Юрьевич уже был на месте и общался с Тимофеем. То-то он ко мне заглянул. Между делом, так сказать. Ладно, послушаем. Найдя Боброва и остальных, подсел к ним. Правда, руки едва не стер, пока всем пожал лапы. Два десятка человек, что, никак не отошел от чуда алкоголя. Рассмеялся я, глядя на разбитого лысеющего коротышку. Да я действительно едва не сдох от похмелья, простонал Бобров. Пьянку мы устроили, что надо. Торговый центр Боброва был восстановлен едва ли не на следующий день после окончания волны. Этот хитрый жук заранее приготовил сменные окна и мебель. В общем, в Бобре и пили. А мне теперь жениться придется, устало рассмеялся Белкин, и мы все уставились на него. Неважно, отмахнулся он. Синька зло, вселенское зло, но люди очень сильно любят сражаться с этим злом, и каждый раз проигрывают. Попрошу внимания, мы начинаем. Громко произнес наместник, и все мы уставились на сцену. Михаил Юрьевич стоял за трибуной, позади него на стене огромный экран. Тимофей же стоял в стороне от сцены. «Сперва хочу поблагодарить всех вас за участие в отражении волны. Империя не забудет этого. Это было великое сражение, и к нему было приковано внимание всего мира. Но мы победили. Победили и доказали всему миру свою силу. Да мы чуть не сдохли все из-за того, что вы просрали артиллерию». Раздался крик из зала, и многие его поддержали, так что стало очень шумно. «Тихо!» — рявкнул тот. «К этому я и подвожу». Народ замолчал, а еще принц подошел к наместнику. Но пока молчал. «Как вы, наверное, заметили, сегодня нас собралось существенно меньше, чем было. И вот в чем причина». Далее на экране показались видеозаписи того, как большие группы людей атакуют тыловую базу армии империи. Ту, где расположена артиллерия. Бой, взрывы, магия, грохот и тысячи убитых. А после разложенные тела убитых вражеских солдат с гербами на броне. Да, это то, что вы подумали. Предатели, продолжил наместник. Из-за них мы не только потеряли часть артиллерии, но и лишились всех боеприпасов. Зал взорвался. К счастью, не по-настоящему, а гулом возмущенных голосов и проклятий. Еще бы, столько народу погибло из-за предателей. А потом показали одного из плененных патриархов. Он стоял на коленях и смеялся, а мозгоправ, который пытался его допросить, едва сам не лишился мозгов. «Вы все сдохнете!» Смеясь, произнес патриарх небольшого рода и вдруг начал плавиться. Зрелище жуткое и не для слабонервных. Но тут таких нет, все прошли через волну. Люди замолчали. Те, кто уже сталкивался с орденом демонов, размышляли о своем, а те, кто нет, молча недоумевали. Кто-то из вас, вероятно, слышал об ордене демонов. Это транснациональная организация, ответственная за многие громкие происшествия в мире, продолжил наместник. Их агенты вживляют в себя что-то вроде кислоты, так что допросить их или поймать невозможно. Как и определить эту кислоту в них? Черепов, вопросы потом. Не, я просто хочу поправить вас. Это ведь не кислота, а проклятие. Что? Наместник и принц с таким удивлением уставились на меня. Попросите любого жреца, он легко определит наличие проклятия. Вот, к примеру, он проклят. Я поднялся и указал на неприметного мужчину с синяками под глазами. Он сидел на переднем ряду и выглядел крайне измученным. Рядом с ним сидели двое мужчин, но резко отскочили от него и активировали барьер. А тот сперва пришел в ужас и миг спустя начал плавиться. Угадал, что ли? Так-то проклятие и жертвоприношение не отличить от других проклятий. И они, честно говоря, не такая уж и редкость, особенно, если закрываешь врата с призраками и полтергейстами. Черепов. Наместник так странно посмотрел на меня. Что? Откуда я знал, что он из ордена? Вдруг его прокляли на чахотку? Внимание! Все присутствующие обязаны подписать документы о неразглашении, вмешался принц. Ну а дальше? Лужицу зловонной жижи убрали с помощью магии, а Тимофей удалился. Вероятно, он тоже хотел выступить, но теперь не выступит. Из-за меня. Следом был разбор полетов. Озвучили число погибших, и оно не радовало. Часть родов была полностью сметена монстрами. Впрочем, у них остались женщины и, Вероятно, наследники. Но выживут ли они теперь в этом суровом мире аристократов? Оказалось, что да. Наместник пообещал от империи защиту таких родов на протяжении 20 лет. С условиями, конечно же. Ладно, посмотрели мы анимированные картинки того, как продвигалась волна и как проходила оборона. Посмотрели на то, как прорвали оборону на южном берегу, ну и показали нам фотографию 53 патриархов. Всех их пленили, и вскоре людей ждет судебное разбирательство. Одни позорно допустили прорыв, другие подставили соседей и многое другое. Думаю, принц пошел за жрецами, чтобы определить, кто из пленников проклят и работает на орден. К слову о проклятии. Об этом я догадался, когда поглощал души демонов на их базе, и убедился в этом, когда наблюдал за тем, как ордынец становится слугой демонов. Впрочем, уже не важно, сами пусть разбираются, попутно узнаем, заодно Рейна с демонами или нет. Далее нам рассказали про такого красивого меня и про то, что это из-за моей приманки монстры покинули город. Ну и потом, что император уничтожил Главгода. Кстати, то, что монстры приманились и бросили Главгода, и стало решающим фактором для нападения на него. Наверное, император с группой магов сидел в засаде все это время и ждал подходящего момента для атаки. Ну или искали этого самого Главгода. Кто их знает. Но пафоса-то сколько было, когда он интервью давал. Просто ух. В общем, теперь я всем друг, брат, и вот тебе моя дочь, женись на ней. От последнего я, конечно же, отказался. Кто вообще, в здравом уме, согласится на многоженство? С одной женщиной проблем куча, а когда их две, три, пять, жуть. Примечание от смерти. Нам посчитать тебе, сколько у тебя женщин. Я прекрасно знаю, что я дурак, балбес и вообще фу-фу-фу, а не человек. Не сыпь соль на раны, и хватит уже так нагло пользоваться информационной системой. Да и вообще, как у тебя это получается? Примечание от смерти. Когда-нибудь ты вспомнишь, хотя лучше не вспоминай и оставайся таким же балбесом. Так ты всем куда больше нравишься. Если это комплимент, то он крайне паршивый, тебе не кажется? И вообще, что это я там забыл? Ничего же не забывал. Александр, Черепов, мать твою, алло. Раздался крик наместника, и я вздрогнул. Тот смотрел на меня с трибуны и выглядел недовольным. Задумался. Вы что-то говорили? Да, и много. Он кратко повторил, так как я, по сути, владею немалой частью трофеев. В общем, мне и всем в крепости трофеями будет то, что сами наубивали. Но мы можем отдать их империи на реализацию. Они, жопы хитрые, оказывается, заранее построили морозильные склады, где-то около трассы Чита-Благовещенск. Ладно, отдал это дело на Боброва, пусть сам разбирается. Все равно самые вкусные тушки мы уже распотрошили, в чем нам помогли работяги Римы и мои китайцы. Когда я освободился, направился на свою фабрику по переработке туш. Раньше она принадлежала Козловым, но после того, как те напали на меня, стала моей. Правда, не сразу, нужно было немного подождать, пока те не освободятся оружие. Из-за волны срок немного сдвинулся, но теперь это предприятие полностью мое. Николай Артемович уже должен был полностью принять на себя управление, но как обычно без проблем не обошлось, так что я поехал все решать. Значит, вы просите меня нанять всех вас? С удивлением посмотрел я на худощавого и уставшего мужчину, а находились мы в его небольшом кабинете. Я и Николай сидели на диване, а мужчина на стуле перед нами. Патриарх рода Козловых арестован, а сам род, вероятно, будет уничтожен. Поэтому мы остались не у дел, а наши контракты, вероятно, вскоре разорвут. Про деньги же и речи не идет. Куда нам идти, мы не знаем, что делать тоже, выглядел мужчина на грани отчаяния, и мне откровенно непонятно почему. Ну разорвали контракт, найдите тогда другую работу. Уверен, подобные специалисты очень востребованы. Я тебя понял, Кирилл, но ты должен знать, все вы пройдете через менталиста и даже не узнаете об этом. Также всем придется подписать ряд документов о секретности, потому что я планирую существенно изменить это место и улучшить производственный процесс. Хоть скрытно, хоть открыто, мы на все согласны. Его ответ меня поначалу удивил, а следующие слова все прояснили. Если мы не получим деньги, нас ждет долговое рабство. И он объяснил, в чем дело. Козловы оказались настоящими козлами. Кирилла и всех остальных работников предприятия обучили ремеслу разделки чудовищ. Обучение очень дорогое и за счет работников. Странная и мутная схема, но люди в нее попались. Долг они должны были выплачивать частью своей зарплаты. Вот только при разрыве контракта, им придется сразу оплатить всю сумму. Таких денег у них нет. В общем, как-то так, я понял и согласен вас принять при соблюдении всех условий. Николай, позаботишься? Мой помощник кивнул, а Кирилл едва не разрыдался от счастья. Ну а когда он стал более-менее адекватным, показал нам предприятие. Работало там 400 человек, ровно. И это без учета грузчиков, поваров, уборщиков и прочих. Всех их уже уволили. Но Николай говорит, легко наберет людей. В общем, предприятие. Находилось оно в северной части нового города, так что немного пострадало. Ремонтом, конечно же, никто не занимался. Здесь было 3 ангара склада с холодильниками, гараж с техникой, что чудом уцелело, 2 корпуса общежития со столовыми, ну и сама фабрика. Большое такое здание с множеством конвейерных линий и роботизированных манипуляторов. Честно удивился. Думал, тут все по старинке будет, вот тесак, вот монстр. Но нет, монстра грузит на конвейерную линию в зависимости от габаритов. Если огромная хренотень размером с танк, то на самый большой конвейер. Далее механическими руками операторы снимают с монстра шкуру, следующие операторы занимаются рогами, когтями и так далее. Потом плоть, органы и все, что имеет ценность. А что не имеет ценности, грузится в специальные контейнеры и отвозится ко мне на завод для переработки. Я, как узнал, сколько монстров может эта фабрика перерабатывать, так чуть за сердце не схватился. От счастья. Уф. Ладно, после осмотра я все доверил Николаю, а сам с помощью призраков дистанционно установил алтарь на крыше фабрики и поставил нужные руны. Ну, к примеру, территория, чтобы фабрика больше не производила загрязнения. Все, с этим все. Но это лишь одно из множества дел. Следующим было самое неприятное. Выразить семьям погибших свои соболезнования. Кто-то может посчитать, что фе, считай, даже потерь нет. Но для меня каждый мой солдат ценен. А потерял я их. Для меня это слишком много. Не попадись я в ту ловушку дюжины, этих смертей можно было бы избежать. Мои потери составили 17 гвардейцев и 5 топоров. Все они умерли мгновенно, и даже кольца не помогли, либо те, у кого они были, не успели среагировать. Испепеление, кислота и много других неприятных способов умереть. Некоторых просто стащили со стены и сожрали. В общем, неприятно. Не был бы Егорыч таким Егорычем, заставил бы его заниматься созданием защитных артефактов. Правда, не уверен, что они будут эффективны. Ладно, неважно. Закончив все срочные дела, смог наконец-то заняться важным делом. И нет, это не крепость ордынцев. Безусловно, дело важное, но я еще не решил один важный вопрос. Что делать с вертолетами? Так что сперва я спустился в посмертный мир и направился к своему алтарю. А пока летел, не смог не скривить лицо. Похоже, процессы преображения все еще не остановились. Посмертный мир растет и меняется, а осколки душ богов, что каждый день поступают сюда, к примеру, от тех же эльфов и ордена ловцов душ, становятся катализатором этих изменений. Еще и этот эльфийский лес прямо на середине пути до алтаря раздражает, а там еще и живность какая-то появляется. Добравшись до алтаря, первым делом наконец-то поставил себе руну развоплощения, что на 7-м уровне стоило аж 400 тысяч. В скором времени простое уничтожение монстров и закрытие врат станет малоэффективным. КХМ поморщился, так как в теле появились неприятные ощущения, но они быстро прошли. Паразит, ты там живой? Что это было? Паразит, ты там совсем? Ау, пара. Я замолчал, так как из моей груди вырвалось серебряное. Вот даже не знаю, что это. Можно обозвать как червем, так и какашкой. Но если выбирать из двух, то пусть будет червь. Не хочу, чтобы из меня какашки вылетали. Червь выглядел как длинный сгусток энергии, отлетев от меня на пару метров, собрался в шар, который вдруг стал бабочкой из энергии. Паразит, ты, что ли? Да, голос его все так же звучал в моей голове, сильно ощущалось его недоумение. Не понимаю, мы до сих пор связаны, но теперь я могу частично покинуть ваше тело. Как всегда говорил Незе, эксперименты с неведомой хренью могут привести к еще более неведомой хрени. Покачав головой, сосредоточился на своей душе и ощущениях. И что я могу сказать? Из того, что я вижу, паразит привязан ко мне практически цепью. Если раньше он был, к примеру, собачкой, которую я носил на руках, то сейчас эта собачка на поводке. Ну спасибо за сравнение. Паразит вдруг стал таксой, но серебряной, а потом котиком. Коты лучше собак. Ха-ха-ха. Не смог сдержаться и рассмеялся, отчего котик с удивлением уставился на меня. Знал бы ты, как появились коты, то такое не сказал бы. Когда-то эти твари наводили ужас на многие миры в галактике и на Землю тоже. В наказание мы изменили их структуру и форму, сделав питомцами. И нет, тигры и львы лишь частично их родственники. Как-то не похоже, чтобы коты как-то страдали или были недовольны, верно подметил паразит. Эти гады ведут себя так, будто все как надо, и ничего не изменилось. Что они по-прежнему владыки Вселенной, а люди их рабы. Следом мы немного побаловались. Определили длину, на которую паразит может отлететь от меня, 10 метров. Также узнали, что он может становиться невидимым, а я могу через него использовать свою силу, и не только божественную, но и магическую. Ладно, теперь можно попробовать свою силу и... Вжух! Я черный энергетический сгусток, к которому привязан серебряный сгусток. Вжух! И я вновь человек. И нет, развоплощение никак не влияет на человеческую оболочку. Это очень хитрая руна, и задача у нее необычная. А какая задача? Почему-то я уверен, что прекрасно знаю ее суть, но это ведь не так, и сам я ее ни разу не использовал. Ах, голова вдруг разболелась, но тут же отпустила. Хозяин, услышал я голос паразита и, посмотрев на паразита, приподнял брови. Ведь того будто на части разрывало, но вдруг это прекратилось. Почувствовал облегчение этой сущности, после чего она вернулась в меня. Паразит тут же впал в спячку. Ничего не понимаю. Ладно, о чем я? Развоплощение. Если коротко, то я могу спрятать тело в энергетическом пространстве, как это делают маги. К примеру, рыжие со своими лучами света. Еще я могу частично обратить плоть в энергию, но там тоже своя хитрость. Также могу полностью разобрать себя на атомы и собрать заново. Мы, боги, существа энергетические, они физические, и развоплощение, можно сказать, вообще не имеет смысла. А вот для аватара, второго тела и таких, как я, кто заточен в теле человека, очень даже. Но все же главное это. Посмотрел я на пространство перед собой, и оно начало разрываться, образуя крохотную трещину, в которую миг спустя залетел черный дым. А вышел этот дым на вершине холма, на платформе небесного шпиля в затопленном мире. Отлично. Почти не потратил энергии. Обрадовался я. Из-за печати миров, пространственный разлом с развоплощением обошелся мне лишь в 10 тысяч Б. Хм, гениально, я ведь так могу переместиться к любому своему алтарю. Вновь разлом, и появлюсь-ка я в Британии. Вновь трещина, темный дым, и вот я. А, летающий остров. Я, что попал в божественный план Рейны. И еще, что за фигня тут творится? Откуда здесь эти твари? Глава 7. Стою, смотрю в небо и скреплю зубами. Истребители, космические крейсеры и десантные корабли, что сбрасывали на острова своих боевых роботов. Все небо было в этих тварях, точнее, созданиях этих тварей. И, пожалуй, впервые мне хочется болеть за армию ангелов Рейны. Размажьте этих уродов. И как мне подкрасться и получить данные о разломе? Я уничтожу. Уничтожу все, что по ту сторону. Обитаемые миры, ресурсные планеты, звезды и все живое. Рычать хочется, а злость переполняет меня до глубины души. Но нет, нельзя поддаваться эмоциям. Во-первых, как я сюда попал? Божественный план Рейны перехватил разлом, открывшийся на территории Британии, или он вообще все перехватывает? Если последнее, то мне даже стоит похвалить эту дурынду. Правда, уверен, что все же первое. Во-вторых, и, пожалуй, самое главное, как мне отсюда выбраться? Я не могу открыть разлом. Божественный план Рейны меня подавляет. Впрочем, если я соберу с пантеона побольше энергии, нет, это не поможет. Младшему богу не пробиться через эту защиту. С другой стороны, а зачем мне пробиваться через нее? Сейчас я нахожусь на летающем острове с большим и красивым озером в центре. Вокруг этого озера построен город, и, судя по всему, в этом озере разводят какие-то энергетические сущности. Хех, а ведь это я предложил Рейне создать систему божественного плана, где душам придется работать. И, судя по количеству островов, дела у нее идут хорошо. К счастью, я находился на возвышенности, точнее, на вершине холма, на которой располагалась статуя великой и милостивой богини. Так было написано на статуе. И очень хочется кое-что дописать, но, пожалуй, не буду подставляться. Так, судя по небу, Рейны нет дома, либо она просто не обращает внимания на битву. Впрочем, ангелы и сами неплохо справляются. Ну и ладно, Мне же нужно к краю острова. Божественный план Рейны антоним моего. Загробное царство и небесное царство. Из моего можно было выбраться, просто забравшись по лестнице, а отсюда, да, спрыгнув вниз. Так что бегу я к обрыву. А пока бежал, посмотрел на окружающие острова. У Рейны тут все как обычно закручено спиралью и работает по старой схеме, которую я не раз критиковал. Но Рейна у нас же самая умная, что ей чужие советы. Ладно, я отвлекся. Летающие острова располагаются спиралью, и души, попавшие в рай, в зависимости от силы веры, размещались на том или ином острове. И чем дальше от центра, тем хуже условия на острове. Я вот сравнительно недалеко от центра, а остров, на который сейчас смотрю, был пустыней. Сурово, но города там имелись и немаленькие. В общем, система тут такая: если хочешь увидеться с богиней и жить на хорошем острове, изволь трудиться и стараться в божественном плане. Тогда, возможно, переместишься на другой остров, а потом ближе и ближе к богине. В конце можно стать ангелом. Ну или обрести покой. Первое – это воинство, второе – энергия. У меня все проще. Хочешь служить – служи, а потом покой. Не хочешь служить – не служи, но иди отрабатывай грехи. В обоих случаях я получу энергию, а также энергию за то, что они просто находятся в загробном царстве. Так что я в любом варианте в выигрыше. Но и инструментов для работы с душами у меня больше. Ладно, сейчас не об этом, а о целехоньком истребителе, что повис на деревьях. Ну как целехонький. В отличие от сотни разбитых истребителей на моем пути, здесь лишь пробита кабина. Судя по всему, энергетическим копьем, и оно насквозь пронзило пилота. Копье развеялось, так что можно увидеть прожженную дырень в груди пилота. Эх, хочу себе такой истребитель, жаль, что не смогу утащить. Проведя ладонью по стеклу, не забывая махать крыльями, облетел боевую машину со всех сторон. Простенькая до ужаса, небольшая, всего 7 метров в длину, по форме больше напоминает треугольник. Судя по таким же истребителям, что в данный момент сражаются в небе, эта машина оснащена энергетическим оружием. Значит, здесь есть реактор и мощный, ну или батарея. Думаю, второе. Судя по всему, это дешевые одноразовые машины, и пилоты-клоны тоже одноразовые. А откуда я все это знаю? Черт, голова. Только я схватился за голову и отлетел от истребителя, как позади раздался мощный взрыв, и все вокруг окатило водой. Огромный космический корабль упал в озеро этого острова и, да он размером с половину острова, бесчисленные орудия начали палить во все стороны, а из судна на остров сейчас высаживаются десанты роботы. Надо уходить. Скоро сюда точно заявятся архангелы, если не сама Рейна. Так стоп, а если, я подлетел к истребителю, который из-за взрыва упал с дерева и едва не укатился с обрыва. Посмотрел, что там с краю, а там ничего, лишь облака, на которые мне скоро падать. И нет, истребитель этот я не смогу забрать, любая материя, упавшая в облака, будет расщеплена и обращена в энергию. А жалко, я бы утащил крейсер. Ладно, неважно. Подхожу я к кабине, и есть у меня идейка, но нужен доброволец. Тот, кто вселится в пилота. Я мне позвольте, услышал я женский голос. Это была пожирательница с нофами. Уверенно, не мог не удивиться, вспоминая, что Ами, ранимая и добрая девушка, пусть и пережившая ужасы и озлобившаяся, но в моих лапках она отбросила обиды и зарастила душевные раны. Да, это ведь они сотворили такие ужасы с моим миром, не уверен, но то, что они приложили лапу, да, тогда уверена. Смысл. Это даст мне смысл существования. Отказать я ей не мог, и хоть жалко терять такого могущественного и полезного стража, но это ее желание. Так что с трудом, но я все же вырываю из своей груди сгусток черной энергии. Это и есть Ами, но в форме души. А тяжело это сделать, потому что тут, блин, подавление. Я едва десятую часть своей силы могу использовать. Прикладываю шар души к дыре в лобовом стекле истребителя, и Ами летит в тело клона и проникает в него. Миг, второй, и труп дернулся. Теперь он, марионетка. Нет, не зомби, ведь иначе Ами будет привязана к телу. Оно станет ее ограничителем. А теперь самое неприятное, простонав, вырвал из себя белый кусочек души. Маленький, даже крохотный. В нем почти нет сил, но я вложил в него свою волю и память. По сути, это зерно, что если взойдет, сможет пробудить аналог моего аватара. Вот только шанс, что оно взойдет, крайне мал, да и затребует много времени. А оно мне вообще надо? Понимаю, что это шанс, но лишившись даже такого крохотного осколка, Я стану слабее. В этот момент справа от меня появился женский силуэт из энергии. Она схватила белый шар и метнула в марионетку, а другой рукой толкнула меня. Я попятился и споткнулся о другой силуэт, что стоял на карачках. Миг, и я полетел в обрыв, а эти две старые кошелки подскочили к краю острова и руками замахали. Сволочи! Успел я выкрикнуть до того, как взревел истребитель и поднялся в воздух. Он направился в еще открытый пространственный разлом. Дуры! Его же так собьют! Прокричал падающий я, а они мне одновременно воздушные поцелуи отправили и продолжили махать. Заразы! Готовьте жопы! Всем достанется! Ну а истребитель тем временем спокойно влетел в разлом. Его даже не сбили. Может, даже не заметили, все же в небе такой хаос творится. Чувствую себя обворованным. Но, если не пошевелюсь, буду чувствовать себя мертвым. Резко оборачиваюсь лицом вниз и обращаюсь энергией, после чего пролетаю через облака. И не только я, недалеко, через облака вижу крейсер, он будто погружается в кислоту, стремительно расщепляясь на энергию. Может и мне сделать утилизатор? Не, лень, да и выхлоп не очень большой. Ладно, теперь самое сло. Уф-ф-ф, будто с 10-го этажа упал на дорогу, пробив своим телом, а под ней оказалась еще одна пропасть. В общем, я преодолел границу божественного плана и оказался в реальном мире, причем над Британией. Это что, такая географическая привязка? Каждый остров Рейны защищает отдельную территорию Земли, тогда над Россией что, или пусто, или острова, на которых живут лишь тараканы да мыши. Ладно, пытаться понять мысли этой женщины бесполезно, это я уже давно выяснил. А теперь, как мне вернуться домой? У меня там дел тьма. Хотя, как говорится, чем черт не шутит. Открываю разлом, и я вновь у шпиля в затопленном мире. Открываю еще один разлом, но цепляюсь к алтарю, что в районе Хабаровска. Сам не лезу. Посылаю вперед паразита на веревочке. Он, правда, полуадекватный, но так даже лучше. Что-то крякнув, что на той стороне и правда Хабаровск, я протиснулся в крохотную пространственную щель и действительно оказался в Хабаровске. Здесь была строительная техника, а также люди. Они восстанавливали мост через Амур. Нужно придумать способ, как без прослойки в виде затопленного мира перемещаться меж алтарей. А пока что я отлетел подальше, вызвал фантом и на нем приплыл к Хабаровску. А пока плыл, заметил оживленность у реки. Там все было в телах чудовищ из волны, что унесло течением. Впрочем, думаю, телами забито все русло реки вплоть до выхода в море. Подплывая к городу, заметил два боевых корабля в порту. Там же расположены аванпосты, защитные сооружения. Так что меня заметили весьма быстро. Ну я и причалил, после чего фантом пошел на дно. Александр Леонидович, нас не предупреждали о вашем визите. К моменту, когда я сошел на берег, ко мне подошел офицер в настолько тяжелой броне, отчего его голова казалась крохотной. С ним было два таких же здоровяка, но в шлемах. Да я так, проездом, хочу воспользоваться вашей телепортационной платформой. Мы бы с радостью предоставили ее, но помехи. Да какие там помехи-то, справлюсь, отмахнулся я и попросил провести к платформе. Спорить со мной не стали и отвели, куда надо. Располагалась она недалеко от стройки, и скажу я, что окопались здесь неплохо. Впрочем, в городе совершенно не осталось чудовищ, как и в ближайших окрестностях. Так что сложностей со строительством базы у людей не было. Ладно, привели меня на базу, где я заметил представителей сразу трех родов. Они занимались строительством и охраной объекта. А я напомню, что мне обещали землю в Хабаровске. Хе-хе, зачем она мне нужна, пока не знаю, но не мне так роду. Будет мое наследство потомкам Юли. И хоть Александр говорил мне о своих братьях, но он также упомянул того, кто окажется наиболее достоин этого и не погубит род. И тут простая математика. У Юли родство со Светом, 14, у пятилетнего Сергея, 6, шестилетний Константин Ветер, 9. Остальные еще мелочная мелочь, а у меня нет столько времени, чтобы ждать, когда они вырастут, и проверить их потенциал. А тут Тимур в качестве жениха Юли, со своими Светом, 17. Очевидно, кому отдавать род. К тому же, зная характер Тимура, он будет во всем слушаться Юлю. Девочка, молодец, и быстро развивается как маг и аристократ. Не зря же я таскаю ее по банкетам, различным важным мероприятиям, госпиталям и прочим. С другой стороны, у ребенка нет нормального детства. А с третьей стороны, у аристократов никогда и не было нормального детства. Эта роскошь доступна лишь простолюдинам.